Так значит, он похоронен здесь? Я хочу видеть могилу. Жандарм робко искоса взглянул на нее. Это не совсем могила, барышня. Не как положено у христиан. Я покажу вам. На самом краю кладбища валялось несколько свежих комьев земли. Чтобы они не выделялись, их наспех забросали снегом. Подойдя поближе, жандарм остановился и, увидев, что Карл стоит с непокрытой головой, снял фуражку, потом опустился на колени и пощупал руками снег. «Здесь». Он разгреб снег и показал им конец вбитого в землю деревянного кола. «Кол ставят, чтобы не копать в том же месте», — тихо проговорил Карл. «Яма получилась мелкая», — сказал жандарм, неловко поднимаясь на ноги. «Еле и такую выкопали. Уж больно земля промерзла». Оливия посмотрела на жандарма. Между ними лежали свежие комья земли. «А вы уверены, что он был мертв, когда его клали в яму?» Жандарм, разинув рот, глядел то на Оливию, то на Карла. Потом перекрестился трясущейся рукой. «Христос с вами, барышня! Да неужто бы мы похоронили живого?» «Откуда я знаю?» — спросила она тем же ровным, безжизненным голосом. Карл тронул жандарма за рукав. «Вы видели его лицо? Расскажите ей». «Видел». Жандарм задрожал. «Он, видно, сильно намучился. Рубашка была вся в крови. Он был совсем застывший». «Теперь все ясно», — сказал Карл. «Вы возвращаетесь вдоль канавы, а мы обойдем кругом. Так безопасней. До свидания. Спасибо вам». Жандарм еще раз перекрестился и ушел, оставив их у могилы. Стемнело. Немного погодя, Карл взял Оливию под руку. «Идемте». Они пошли назад через чахлые кусты. «Думайте только об одном», — проговорил Карл. «Что бы ни было, он мертв, и они ничего больше не могут ему сделать. Это слабое утешение, но мне оно очень помогло, когда у меня умерла сестра». Оливия медленно повернула голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Мне оно тоже помогает. Но вы уверены, что он был мертв, когда они закопали его туда?» «Совершенно уверен, дорогая». Оливия уехала в Англию той же ночью. Если бы она задержалась, Карл не смог бы проводить ее. По настоянию полиции он должен был наутро покинуть город. Он упаковал ее вещи, расплатился с хозяйкой, купил билет. Оливия пребывала в состоянии полнейшей апатии. Она ела, одевалась и ходила, только когда ей напоминали об этом. Она не разговаривала, но время от времени задавала ему тихо один и тот же вопрос. «А вы уверены, что он был мертв, когда?» «Совершенно уверен», — следовал неизменный ответ. Она спросила об этом и в вагоне, когда он закрывал ей пледом ноги. «Совершенно уверен», — повторил Карл. Послышался свисток, кондуктор крикнул: «Занимайте места». Карл спрыгнул на платформу, и дверь вагона захлопнулась. Это второй свисток. Через минуту поезд тронется. Я телеграфировал вашим родным, чтобы вас встретили в Дувре. Карл. Она поднесла руку ко лбу, стараясь что-то вспомнить. Он встал на подножку и заглянул в окно. «Да!» Послышался тот же вопрос, единственный, который ее интересовал. «А вы уверены, что он был мертв, когда они положили его в яму?» «Совершенно уверен, дорогая», — все с тем же неистощимым терпением ответил он. Раздался третий свисток, Карл поднял руку. «До свидания. При первой возможности я приеду в Англию и повидаюсь с вами». Глаза Оливии, неподвижные и потухшие, смотрели куда-то мимо него. Поезд тронулся. Когда он скрылся из виду, Карл повернулся и пошел было назад по платформе, но вдруг остановился, схватившись руками за горло. К нему подошел носильщик. «Что с вами, барин? Может, позвать кого?» «Закажи мне водки», — прошептал Карл. Он судорожно всхлипывал, как истеричная гимназистка. Носильщик побежал в буфет.